Эпилог. Это утро для Капитолины Рюминой выдалось очень суетливым и нервным. Она встала в половине шестого утра, чтобы к восьми часам быть в ателье ТК, в обустройство которого девушка вложила немало сил. И если бы только сил, фактически сейчас на кону стояла ее репутация, и от того, насколько доходным будет предприятие, зависело ее будущее положение в иерархии рода. Правда, как бы ни повернулось дело, некоторые плюсы затея с созданием гражданских ТК на заказ уже принесла. В результате месяца напряженной совместной работы она успела подружиться с владелицей будущей мастерской Оленькой Бестужевой, оказавшейся весьма милой и сведущей в технике боярышней, не хуже самой Капы, разбирающейся в устройстве тактических комплексов. И не только с ней. Сестры наследника рода Громовых тоже оказались в числе ее добрых знакомых. Правда, близняшки проявляли к экзоскелетной технике лишь практический интерес, зато Георгий Рогов, работающий на Ольгу, пока ее жених и, соответственно, его атаман пребывает в лечебнице, сумел удивить Капу обширностью своих познаний в строительстве ТК. Да и сама Ольга не стеснялась обращаться к нему как к судье в очередном их споре о достоинствах и недостатках различных комплексов. Но сегодня им совсем не до споров. На 12 часов дня назначено открытие ателье с представлением сразу пяти разных вариантов спортивных экзоскелетных машин, как было решено обозначить гражданские версии ТК, сокращенно СЭМ. Честно говоря, никогда раньше Капа так не волновалась, как сегодня. Даже когда проходило испытание родичей, решавших принять или нет юную энтузиастку боевой техники на работу в родовое предприятие. И тем больше она завидовала Ольге, с невозмутимостью айсберга, следящей за последними приготовлениями к открытию. Саму Капу только что не трясло от волнения. Ну как же, на представлении будет весь московский свет. Ваня Лошинский уже успел отчитаться по коммуникатору, и в своем коротком послании он предрекал приближающемуся действу самый настоящий аншлаг. А еще Капу нервировали охранники, нанятые Бестужевой. Десяток затянутых в черные комбезы бойцов, лица которых невозможно было рассмотреть за глухими щитками черных же матовых шлемов, рассекал по залам и техническим помещениям ателье, то и дело пугая присутствующих своим внезапным появлением. Оружия у них не было, по крайней мере, Капитолина его не заметила. Но ощущение опасности, исходящего от молчаливых охранников, этот факт не отменял. А значит... Значит, Ольга раскошелилась на наем десятка сильных одаренных, а это дорого. Очень. С другой стороны, если учесть статус ожидаемых гостей, может, так оно и должно быть. «Волнуешься?» – спросила Оля, заметив, как поежилась Капа, когда мимо нее прошел один из бойцов. Невысокий и, судя по движениям, довольно молодой, но не менее пугающий, чем его более старшие коллеги. «Немного». Покосившись на безликого охранника, со вздохом ответила та и не удержалась. «Где ты только наняла таких бойцов? У меня от них мурашки по коже!» «Я?» – удивилась Ольга. «Даже не думала. Рогов, майор нашего отряда. Он и людей для охраны сегодняшнего праздника отбирал. Целый вечер с Сильвером спорили, пока состав утвердили». «Твой отряд?» – хлопнула ресницами Рюмина. Оля кивнула и выразительно постучала указательным пальцем по круглой нашивке на предплечье с ее форменной рубашки. Зеленый монстрик с гаечным ключом в руке заставил Капу улыбнуться, а в следующую секунду до нее дошло, что похожую эмблему она видела на рукавах охранников. Только там зеленошкурый гремлин с серебристым чубом держал в руке секиру. Капа перевела взгляд на Олю. «Ну конечно, я совсем об этом забыла. А кто такой Сильвер?» «Наш квартирмейстер», пояснила Оля. «Квартирмейстер, говоришь?» Задумчиво проговорила Капитолина и весело улыбнулась. «Не ошибусь, если предположу, что ему очень не нравится прозвище Окорок. Оно ему не подходит. У нашего Сильвера с ногами-руками полный порядок», рассмеялась Бестужева, кивком указывая куда-то за спину Капитолины. Та обернулась и вздрогнула, оказавшись лицом к... щитку с одним из бойцов. «Что-то случилось?» Из-за динамика голос наемника казался глухим и каким-то безжизненным, словно механическим. «Нет-нет, просто Капа заинтересовалась твоим прозвищем и комплектностью конечностей», с улыбкой сообщила Оля. «Вот я тебя и позвала». «Приятно знать, что в этом мире еще остались любители творчества Белфура», Обронил охранник и, больше не сказав ни слова, исчез, будто растворился. «Да уж, этот квартирмейстер точно не простынки на складе пересчитывает», пробормотала Капитолина под довольный смех Оли. Веселье девушек перебил долгий сигнал, пронесшийся по помещениям ателье. Полчаса. До открытия осталось всего каких-то 30 минут. И сейчас даже невозмутимость Бестужевой дала трещину. «Так, Капа, давай-ка пробежимся по залам, посмотрим, как там обстоят дела». Резко собравшись, проговорила Оля и, схватив подругу за руку, потянула ее за собой. За 5 минут до официального открытия суета, царившая в ателье, сошла на нет. И в помещениях воцарилась почти мертвая тишина. Техники исчезли из виду, охранники заняли свои места, и в центре основного зала остались лишь 5 человек. Бестужева, Рюмина, Громовы и Сильвер, так и не снявший шлема. «Ну что, готовы?» — повернулся к девушкам наемник. Те дружно кивнули. «Тогда начинаем!» Первый день марта, несмотря на холод, выдался очень солнечным. А потому, когда тяжелые, нарочито массивные, испещренные заклепками железные створки главного входа с шипением подались в стороны, в просторный, но довольно скупо освещенный зал хлынул поток света. Юрий был доволен. Отец разрешил ему присутствовать на открытии мастерской по изготовлению гражданских ТК. Первой в мире, между прочим. Но это не главное. Прежде всего, царевич был рад, что пойдет на открытие инкогнито. А это значит, что вместо 2 десятков сопровождающих, крутящихся вокруг и не дающих по-человечески отдохнуть, с ним будет всего 5 охранников, считая дядьку Игната. И не считая Рынд, но те не станут лезть на глаза и портить настроение. Служба у них такая, видеть все, оставаясь невидимыми для окружающих. Разноцветные ТК, или, как Юрий успел узнать из присланной вместе с приглашением цветной брошюры Сэмы, конечно, были лишены вооружения и серьезной брони, и потому смотрелись не столь брутально, как тяжелые машины в арсенале или легкие комплексы кремлевского гарнизона. Но то, что их пилоты выделывали на полигоне, расположившемся за приземистой коробкой самой мастерской, которую владелица чисто по-девчачьи обозвала «ателье», поразило царевича до глубины души. Таких кульбитов в исполнении ТК он никогда не видел. Хотя неоднократно посещал боевые части и видел устраиваемые военными представления, в которых в том числе задействовались и тактические комплексы. Но там упор шел на боевую мощь, в крайнем случае на скрытность. А здесь скорость, скорость и еще раз скорость. До чего стоят одни только прыжки по бетонным блокам, стенам и площадкам. А уж когда Алый Сэм вдруг сиганул с 20-метровой высоты и, как ни в чем не бывало, перекатившись, поднялся на ноги, чтобы тут же продолжить покорение совершенно дикой полосы препятствий, одобрительно загудели все присутствующие. Если до представления на полигоне среди гостей еще встречались унылые скептики, считающие поделки Бестужевой блажью и глупостью, то после продемонстрированных возможностей облегченных до предела машин, летавших по нагромождениям металла и бетона словно на крыльях, даже самые отъявленные брюзги и консерваторы были вынуждены признать, что в этой игрушке что-то есть. «И почему эта девчонка не родилась лет на 20 раньше?» — тихо прогудел сопровождавший царевича дядька Игнат, бессменный воспитатель уже 2-го поколения правящего дома, в миру больше известный как генерал-майор Шапошников. Я бы ее под крыло взял, и сейчас такие ателье по стране десятками считались бы. И все мальчишки мечтали бы о таком Сэме. Это ж какие кадры для нашей армии, а? Так может, еще не поздно?» — улыбнулся Юрий, лукаво глянув на своего пестуна. «Поздно, ваше высочество». Возникший чуть в стороне от окружившей царевича свиты, человек в форме охранника ателье демонстративно прижал ладони к груди, напротив сердца. Известный жест для одаренных. В таком положении ни одну технику не сотворить, если жить хочешь. Ярые, заслонившие Юрия, чуть расслабились, но внимания не ослабили. «И почему же?» Проигнорировав поведение своей охраны, осведомился царевич. «Так ведь господин генерал хотел бы ее за своего внука выдать, но тот нынче женат, а правнуки слишком малы», проговорил охранник. «Но на случай матримониальных планов, которые после сегодняшнего представления, возможно, появятся у некоторых, излишне торопливых или самонадеянных личностей, спешу напомнить, что у Ольги Валентиновны уже есть жених, и другой ей не нужен». «Вот как?» — протянул Юрий. «Занятно. А я слышал, он где-то сгинул почти год назад». «Слухи, ваше высочество», — отозвался безликий охранник. «Могу вас заверить, господин Николаев жив и здоров, хотя и вынужден пока вести весьма уединенный образ жизни. Но ведь это не навсегда». «Беспокоитесь за семейное счастье друга?» — поинтересовался Юрий. «Можно сказать и так», — протянул наемник, после чего вдруг замер на миг и, глянув куда-то в сторону, почти так же неглубоко поклонился царевичу. «Ого, это, кажется, по мою душу. Прошу прощения, ваше высочество. Вынужден прервать нашу беседу. Всего вам хорошего и передавайте привет старшему брату от его верного вассала». Юрий проследил за взглядом собеседника и увидел приближающихся к их компании трех рослых охранников. А когда царевич вновь повернулся к своему визави, тот сделал шаг назад и исчез в моментально схлопнувшемся окне. Приближавшиеся наемники застыли на месте, закрутили головами, но, видимо, получив приказ, тут же развернулись и скрылись в толпе гостей. Юрий же смерил взглядом своих охранников, покосился на дядьку Игната, шарящего взглядом по людям, невольно обходящим по широкой дуге их настороженную, готовую к бою компанию, и, вздохнув, махнул рукой. «Едем домой, Игнат Павлович», — проговорил царевич. «Кажется, у меня есть новости, которыми брат непременно заинтересуется. А может, и отец?» «Да, ваше высочество», — ответил тот и двинулся к выходу, взрезая толпу, словно ледокол первый лед. «Посмотрел?» — спросил цесаревич. Его собеседник медленно, задумчиво кивнул. «И что думаешь?» «Ушлый мальчонка», — проговорил тот. «Шустрый, наглый, весь в деда». «Мальчонка?» — взбеленился Михаил. «Этот мальчонка умудрился уйти из-под наблюдения и пропасть на целый год так, что о нем ни слуху, ни духу не было. Я уж думал, его эти взяли. Похоронил парня заочно, а он — грант, чтоб его. Знаешь, теперь я, кажется, начинаю понимать непонцев, столь яростно вырезавших эфирников у себя на островах». «Себя тоже вырежешь?» — хохотнул собеседник, но тут же посерьезнел. «В общем так, ты хотел слышать мое мнение? Слушай. Судя по записи, точнее, по поведению Кирилла на ней, он не только от тебя ушел, он вообще от всех прятался, в том числе и от невесты с ученицами. Могу его понять, Вербицкий с Бестужевым просто по долгу службы притащили бы его к тебе. Но за жизнью девчонок он следит внимательно. Учитывая же переданный привет, делай выводы, твое высочество. Этот лисенок просто так ничего не делает, по крайней мере, не в нашем случае». «Угроза?» — зло ощерился тот. «Скорее заявление о намерениях», — покачав головой, поправил его собеседник. С такой стороны эту клоунаду я не рассматривал», — признался Михаил и, задумавшись, побарабанил пальцами по мраморной столешнице. «Ну-ну, и что у нас получается?» «Самому просчитать его действия лень матушка не дает», — усмехнулся собеседник. «А ты мне тогда на что?» — деланно изумился цесаревич, и сидящий в кресле мужчина тяжело вздохнул. «Что ж, ладно. Только коротко и по пунктам. Первое. Как я уже сказал, мальчишка скрылся ото всех, иначе не драпал бы от охранявших ателье наемников, состоящих на минуточку на железном контракте в отряде его ватажника. Да и его собственное заявление об уединенном образе жизни говорит само за себя. Второе. За девчонками он наблюдает и не приемлет никаких игр с их участием. На это он намекнул явно и недвусмысленно. Вспомни его слова о Шапошникове. Третье. Год, на который ты хотел убрать его подальше от общества, истекает. И Кирилл считает, что срок его несуществования вышел, о чем он тебя и предупредил. Заметь, мог бы и просто выпрыгнуть чертом из табакерки, походя ломая нам планы. Ну и пятое. Он сам назвал себя твоим вассалом. Верным вассалом, прошу заметить. Исходя из того, что я о нем знаю, это не пустые слова. К своей свободе Кирилл относится трепетно, и давление, как ты уже успел убедиться, не терпит». «Браво, друг мой!» — неслышно вошедший в комнату человек хлопнул в ладони. «Замечательный разбор. А теперь позволь я скажу то, что ты ввиду своего подчиненного положения озвучить не решился». «Государь?» Поднявшись с кресла, мужчина уважительно поклонился, а следом за ним и цесаревич склонил голову перед отцом. Тот пересек кабинет и, лишь с удобством устроившись в кресле, заговорил. «Как ты думаешь, сын, о чем именно умолчал наш дорогой советник? — осведомился государь. «Не могу знать, ваше величество», — отозвался Михаил. «Не гвардействуй», — скривился тот. «Ты и дня в армии не служил, так будь добр, не строй из себя записного вояку. Думай, Михаил. Или прав советник. Лень матушка одолела, мозги скисли». Настроение правителя явно было где-то ниже точки замерзания. Цесаревич принялся судорожно крутить так и этак увиденное в записи, но в голову, как назло, ничего не лезло. Вроде бы его недавний собеседник все объяснил. Что тут еще добавить? «Видишь, друг мой, именно этого я опасался, когда вы уговаривали меня отдать Михаилу штат аналитиков». Перестав разглядывать задумавшегося сына, обратился государь к своему советнику. «Чужие умозаключения расхолаживают. Конечно, всегда проще выбрать один из предложенных вариантов действий, чем продумывать их самому. Но это непозволительно для управленца. Тем более для эфирника, способного разгонять собственное сознание и ускорять мышление до чудовищных пределов. Михаил!» Цесаревич вздрогнул и поднял взгляд на обозленного отца. «Забудь о выводах советника. Их нет. Вспоминай запись и думай. Сам. Или тебе ее заново прокрутить?» «Я бы взглянул», — осторожно кивнул цесаревич. Повинуясь взмаху руки правителя, экран вычислителя тут же включил остановленную запись с самого начала. Вот Кирилл появляется в 5 шагах от группы Юрия. Разговор, интонации, не то. Сначала. Юрий идет в коробочке ярых, разговаривает с дядькой Игнатом. Останавливаются. Появляется Кирилл. Стоп. А почему Шапошников промедлил с указанием цели контроля? Где? Запись сначала. Лицо генерала крупным планом. Вот оно. Дядька великолепно владеет эмоциями, но сейчас в его глазах мелькнуло изумление. Он не засек появление угрозы. Это с его идеальной сенсорикой. Стоп, стоп, стоп. Может, показалось? Назад. Еще. Так, идут. Фокус на лице Шапошникова. Точно, он не успел заметить появление Кирилла. Дошло! В голосе государя послышались скрипучие нотки, словно железом по стеклу провели. Вижу, дошло. Игнат прошляпил твоего вассала. Прохлопал ушами. Разжаловать его, что ли? Кирилл не подошел, не протолкался через толпу. Он появился в зоне контроля, словно все время там стоял, — тихо проговорил Михаил. Но его никто не замечал, — кивнул отец. Скажу больше, сколько я ни крутил запись, я не успевал заметить момент его появления. Просто раз, и он есть. Но выглядит это так, словно иначе и быть не могло. Будь на его месте убийца, у тебя сегодня был бы траур по брату, — добил Михаила советник. В общем, так. Государь поднялся с кресла и, глянув на своего дорогого друга и сына, заговорил жестким, неприемлющим возражений тоном. «Мальчишку под ненавязчивый присмотр. Никаких игр с его участием или участием его женщин. Не плодите врагов на пустом месте. Что с ним делать дальше, я сам решу. Негоже таким талантом пропадать в безвестности. А ты, Михаил, завтра же убываешь в расположение Ахтырского полка в чине поручика». Интриги ты крутить худо-бедно научился. Пора учиться командовать. Заодно от дворцовых порядков немного отвыкнешь. И учти, узнаю, что ты в полку начал свои кошки-мышки устраивать. Судьба Годунова тебе раем покажется. Понял? Так точно, ваше величество, — отбарабанил цесаревич. Задавать вопрос о сроке ссылки он и не подумал. С обозленного отца станется его до полковничьих погон в гусарах продержать. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.